он почти затихает. Совсем не в буйстве, а будто бы в здравом рассудке он вспоминает о старой своей и страшной мысли. Он черен, не молод, далек от света. Счастье не для него. Однако зачем же было обманывать? Когда появляется Дездемона, он ведет диалог, по ее выражению, стремительно и дико. В его теперешнем состоянии необходимо как-то молниеносно разрядиться. Он бросается к ней, чтобы все разрешить, все сразу сказать, обо всем спросить, оскорбить, узнать о платке, но и услышать что-то, способное внезапно опровергнуть весь ужас подозрения. Но он не в силах уложить все это в какой-то логический разговор. Он начинает сразу бестактно, с грубых намеков. В подобном духе он никогда еще не разговаривал с Дездемоной. Мыслить и говорить в подобном духе свойственно скорее Яго, и Дездемона ошеломлена. Она пробует уйти от этого тона, совершенно незнакомого ей у Отелло. Она не знает того, что при этом касается самой страшной для него темы — Кассио. Теперь у Отелло уже нет надобности отдалять решающий ход, он требует вернуть ему его подарок, который, по утверждению Яго, находится уже у Кассио. Он требует отдать его немедленно. Все должно подтвердиться сейчас же или, само собой, окажется безумной чепухой. Но платка у Дездемоны, к сожалению, нет, и Отелло бросает ей в лицо какую-то страшную резкость. Теперь должны созреть дальнейшие мысли, но их нет, они не приходят. Отелло в каком-то тумане. Ему и забыться хочется, и отдохнуть от напряжения, но и получить от Яго новую встряску, чтобы действовать дальше. А Яго, чтобы не идти напролом, делает теперь вид, что выгораживает Дездемону, защищает ее право дарить платок Отелло кому угодно. Отелло отмахивается, нехотя спорит, не хочет слушать. Он устал. Но снова требует от Яго еще чего-то большего. Уже даже выискивает это большее. Тут уже интерес нервный, больной. Он хочет знать все-все про свою жену, все-все до последнего. Он хочет испить эту чашу полностью. Но, получив все, чего он требовал от Яго, Отелло теряет сознание. Очнувшись, он трудно приходит в себя, стесняется того, что произошло. Не успев даже сообразить, он оказывается в укрытии, куда его прячет Яго, чтобы подслушивать. И он подслушивает разговор с Кассио и не понимает из-за смятения, что разговор этот не имеет к Дездемоне никакого отношения. В руках Кассио мелькает этот подсунутый ему Яго платок, и Отелло выходит из укрытия, уже совершенно подготовленный к мысли, которую ему сейчас подскажет Яго. Дездемону надо задушить в ее же собственной постели. Переживания Отелло, столь молниеносно и столь интенсивно на него обрушившиеся, переработали его с такой силой, что на наших глазах он, довольно крепкий человек, стал орудием в руках другого. Так, вероятно, часто бывает с людьми, которые не выдерживают очень тяжелых страданий. Отелло теряет всяческий контроль над собой. Присутствие посторонних, к тому же официальных людей из Венеции, он не находит в себе сил ни притворяться, ни сдерживаться. Он истязает себя и мучает Дездемону. Его ни с чем не сравнимое горе выливается именно в самоистязание. Лодовико спрашивает у Яго, всегда ли так груб Отелло. Но это не грубость, скорее нервное потрясение. Перед тем, как убить Дездемону, Отелло снова встречается с ней. Его тянет сюда, ему хочется выговориться, даже выплакаться, ему хочется рассказать ей, что она сделала с ним, И хотя он ведет себя оскорбительно, вряд ли это нужно воспринимать буквально –